«Где мать наша?» — спросил Родионов у дочери. «Пошла в кино. Она не говорила тебе?» «Говорила». Мария встала с дивана, поправила юбку, пошла из комнаты. Рослая, легкая, с крутыми бедрами. Юбка и кофта были тесные. Так, наверное, было задумано. Это должно было доконать того, кого она ждала, чтобы подчинить себе. «Уже не меня ли она ждет?» — с тревогой подумал Иван. «Я знаю, что надумал», — доверчиво заговорил секретарь, когда дочь вышла. «Так как вчера у нас разговор не получился, я попросил сегодня купить водки. Может, разговоримся?» Иван усмехнулся. «Наверное, думаешь, и чего привязался старый дурак, так?» — спросил секретарь. «Да нет». Иван смутился, потому что он только что так именно и подумал. Только без старого дурака. «Почему?» «Вообще-то...» Иван махнул рукой, ибо совсем запутался. Родионов, глядя на него в этот момент, понял, что ничего особенного он никогда не дождется от этого парня. Его мать он любил, любит и будет любить. И никому он этой любви не собирался отдавать. Просто сын ее, очень на нее похожий, был нужен и ему. И еще ему нужен был друг или брат, или сын. Кто-то был очень нужен. Иван нравился ему, бередил память, но другом и братом он, наверное, никогда не станет. Мария принесла водку в графине, тарелки. Когда она вошла, Иван радостно вздрогнул. «Меня она ждет, меня!» — весело подумал он. «Сейчас закуску принесу. Ты выпьешь с нами?» — спросил секретарь. Мария мельком взглянула на Ивана, сказала: «Можно. Давай закуску». Когда закуска была принесена и все расставлено на столе, Мария села рядом с Иваном, причем так, что ногой, бедром коснулась его ноги, но не обратила на это внимания. Ивана опять охватило тревожное и радостное предчувствие. «Нет, тут что-то будет», — опять подумал он. Угрюмость понемногу сходила с его лица, глаза засветились необидной насмешливостью. Он потихоньку убрал свою ногу и опять подумал: «Будет дело». Родионов налил в рюмки, посмотрел на дочь, на Ивана. «Ну, за что?» «За знакомство», — сказала Мария, и чокнулась с Иваном, потом с отцом. «И за дружбу», — добавил Родионов, и первый выпил. Иван выпил последним, смотрел с интересом, как пьет женщина. Мария выпила... Удивленно посмотрела на него, дрогнула уголками влажных губ. Стала закусывать. Иван тоже выпил. «А ты чего в кино не пошла?» — спросил Родионов. «Не хочется», — ответила Мария, лениво перегнулась назад через стул, включила приемник. Опять коснулась своей ногой ноги Ивана и опять не обратила на это внимания. Причем действительно не обратила. Иван умел разбираться, когда не обращают внимания, а когда только делают вид. Он не убрал свою ногу. Из приемника полилась хорошая музыка, а может, показалось, что хорошая. Во всяком случае, с музыкой Ивану стало лучше. «Странное вы поколение, молодые люди», — заговорил Родионов. «Иногда просто трудно понимать вас. Мы пассивные, неинициативные, равнодушные». Спокойно стала перечислять Мария и опять перегнулась через стол за сигаретами, которые лежали на приемнике. И опять невольно прислонилась к Ивану. Достала сигареты, отодвинулась от него. «Неужели активность в том только и заключается, чтобы в кино каждый вечер бегать?» «Не в этом, конечно. А в чем?» Мария взяла со стола спички, прикурила. «А в том хотя бы, что ты вот куришь, да еще при отце». Мария слабо усмехнулась, но продолжала курить. «Ведь это же дико!» Родионов посмотрел на Ивана, точно призывая его согласиться с ним. «А без отца не дико». Родионов сердито глянул на дочь и отвернулся. Видно, это был старый разговор у них. «Я понимаю, о чем ты говоришь, отец, но вот чего я действительно не понимаю. Почему я сейчас должна волноваться, суетиться, проявлять инициативу? Во-первых, где проявлять? На работе? Я неплохо работаю, меня даже хвалят. Что еще? Целина? Но сколько бы я ни волновалась по поводу целины, я ничего не изменю. Ее вспашут без меня и посеют, и уберут хлеб, и выполнит план. Что еще? Государственные вопросы. Там тоже без меня все сделают. Что я должна делать, чтобы не казаться равнодушной? Заметки писать в областную газету не умею, да и все